Кришна перечисляет, что является знанием в Бхагавад-гите. Нежелание искать несовершенство в других, преданность гуру, не святому духу никому, а гуру преданность, реально существующей личности, преданность гуру, изучение вед и ничего-то другого, изучение вед. И не надо думать, что вся литература, она, несомненно, каким-то боком к ведам имеет отношение. Вся литература. Я вот очень часто слышу, люди говорят, да как же, вот у нас говорится так, и там говорится так. Нет. Нет. У них закон кармы, и у нас, как вы думаете, буддийские сутры – это ведическая литература? Или литература, не противоречащая ведам? Знаете, кем считается Кришна в буддийских сутрах? А? Кто знает? Почитайте Бхактивинода Тхакура, почитайте. Вообще, если вы не можете изучать сутры, тогда вы узнаете, что Кришна считается в буддизме демоном. Кришна – демон. Я вам отвечаю за это. Меня учили этому. Мало того, что это выборная должность, Бог. Как правило, Богом становятся демоны. Поэтому вы не думайте, что она так сочетается с ведической. Просто это все профаны. Как читали книжек профанов, начитались и так далее. И они там ходят. О, мани падме хум. Смотрите, почти что голый преданный. Уже потенциальный. А христианство, буддизм, мусульманство, Бхактивинода Тхакур, анализируя через призму ачария наш, анализируя все эти на основе чего? Гуру, шастр и садху, делает четкий вывод для людей века Калли, что христианство, буддизм и мусульманство – это религии, которые направлены на разрушение ведической культуры. И вы начнете тут сентиментальничать. О, Христос же там, да. Поэтому Прабхупада, чтобы таких интеллигентных людей опять поставить на место, он говорит, несомненно, Христос наш гуру, и он последний христианин. Да, я не шучу. Если вы проанализируете многие вещи, задумаетесь в процессе очищения, вы увидите это, что Христос на самом деле наш гуру, и он последний христианин. Последний христианин. И все его эти апостолы, все это уже. Вот Христос. Хотите христианство, обращайтесь к Христу. Непосредственно лично. Что он записал, что он оставил. Вот что это означает парампара. Это не когда вы свое мнение пишете, как апостолы написали свое мнение по поводу деятельности Христа. Они описывают его мнение по поводу его деятельности. Потому что его мнение, это мнение кого? Отца Небесного. Или там, Божье мнение. Вот почему, что такое парампара, люди не понимают этих тонкостей. И что-то там начинают, приходят, два часа мне что-то пытаются объяснить. Я просто из приличия их слушаю, понимая, что им надо просто повторять святое имя, поклоняться божеству, там, то все. Потому что сердце будет нечисто. На нечистое сердце какое-то понимание бессмысленно. Это приходит со временем. Сердце очищается, философия начинает пониматься, человек начинает понимать, все это взвешивается, все уравновешивается, противоречия устраняться начинают, тонкости разные вскрываются. Человек же многого не читал, не знает, не понимает. И все на чувствах, на сентиментах.